Глава вторая. Проспал я до самого вечера, вымотанный виртуальными приключениями. Сквозь сон слышал, как звонил сотовый, но мне было настолько плевать, что моих сил хватило только на то, чтобы, подтянув к себе трубку, включить беззвучный режим. Потом, все потом. Господи, какой же противный звонок! Спросонья я чертыхнулся, обматерив злосчастный телефон. Но потом сообразил, что звонят во входную дверь. На часах 21:47. Кому я понадобился в такое время? Взглянув в дверной глазок, увидел двух незнакомых мужчин, спокойно стоящих на лестничной клетке. «Кто?» «Белевский Владимир Александрович?» «Да, а кто спрашивает?» «Меня зовут Нойман Виталий Эдуардович», прозвучал уверенный голос одного из мужчин. «Корпоративная служба безопасности Нью-Вирт». У меня засосало под ложечкой. Просто поговорить в 10 часов вечера не является. «Извините, я могу увидеть документы, подтверждающие вашу личность?» Я сказал первое, что пришло в голову, чтобы выкроить время на осмысление ситуации, поскольку пускать визитеров у меня не было ни малейшего желания. Понимающе улыбнувшись, мужчина кивнул и достал из нагрудного кармана паспорт, который продемонстрировал напротив дверного глазка в раскрытом виде. «Мы вам звонили, но вы не подходили к телефону. Можете посмотреть пропущенных. Последние цифры 33-00. Мы можем с вами поговорить?» Я взглянул на экран. «Да, все верно. 9 пропущенных. Просто поговорить?» Я почти поверил. Посмотрев на свою хлипкую дверь, здраво рассудив, что захоти они войти, то давно бы уже были в квартире, я со вздохом щелкнул замком. «Проходите». Я отступил на шаг в сторону, пропуская тех, кто хуже татарина. «Сергей, проверь», – скомандовал тот, кто представлялся. А второй, выудив из кармана непонятного вида прибор, больше смахивающий на рацию, скользнул на кухню. «Вы один сейчас в квартире?» «Да, а что происходит?» «Давайте мы пройдем в комнату и спокойно поговорим. Я не займу много вашего времени». С этими словами Виталий Эдуардович прошел в единственную комнату, в которой с любопытством огляделся. «У вас здесь уютно». «Ага, с моим старым ремонтом у меня просто писец как уютно. Прям гнездо уюта». Слух же сказал по-другому. «Спасибо, может, чаю?» «У вас есть зеленый?» Я развел руками. «Только черный и кофе, растворимый». «Тогда, с вашего позволения, я откажусь». «Чисто, Виталий Эдуардович». Сергей успел проверить квартиру и застыл в коридоре. «Отлично, Сергей. Подожди меня на лестничной площадке. И захлопни дверь, пожалуйста». Усевшись в кресло, он с минуту внимательно на меня смотрел. А затем спросил то, что я меньше всего ожидал услышать. «Вам нравится Даяна Первая?» И, видя растерянность на моем лице, уточнил. «Вам нравится играть в эту игру?» «Это моя работа». «Бросьте», – поморщился безопасник. «Вы же видите, я спокойно с вами общаюсь, так что можете расслабиться, вам ничего не угрожает. Мы просто поговорим, хорошо?» «Вы поэтому приехали лично в такое время?» Я скептически посмотрел, постаравшись взглядом выразить легкое сомнение в его словах. «Не поверите, мы просто проезжали мимо, Владимир». Легкая улыбка Виталия Эдуардовича ясно давала понять, что он знает, что я ни капли ему не верю. Но и опровергнуть это в данный момент не могу. «Я вас слушаю», – вздохнул я. То, что сейчас начнутся проблемы, я почувствовал на интуитивном уровне. Следуя непреложной истине, высказанной еще Эдом Мерфи, если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается. «Я повторю свой вопрос. Вам нравится играть в Даяну Первую?» «Да, нравится. Очень реалистично. Нужно быть очень осторожным в своих ответах. Я уже понял, что сотворил что-то экстраординарное. Иначе бы их здесь не было. И связано это с моей последней игровой сессией. Других причин быть не могло». «Вижу, вы догадываетесь, о чем пойдет дальнейший разговор, да?» Безопасник правильно интерпретировал мое легкое замешательство и позволил себе легкую покровительственную улыбку. «Догадываюсь. Я как раз собирался писать отчет Леониду Марковичу по последней сессии. Так что искренне не понимаю». «К сожалению, Леонид Маркович больше не работает в Нью-Вирт. Буквально сегодня он внезапно написал заявление по собственному желанию». «Не работает?» На меня эта новость произвела впечатление. «Увы», – сокрушенно произнес Виталий Эдуардович. «Так что у вас теперь новый начальник. Вы с ним позже познакомитесь». «Понятно, я помрачнел. Ну, дела. Готов голову дать на отсечение, что уволили его из-за меня». Мысленно попросив прощения у чудаковатого Марковича, я продолжу слушать безопасника. «У СБ возникли вопросы по вашему игровому процессу, в частности, по двум последним сессиям. Я бы хотел послушать о том, что с вами произошло, прежде чем вы подадите отчет непосредственному руководителю. И, пожалуйста, постарайтесь не упустить ни одной детали в своем рассказе». Мой рассказ растянулся на добрых полтора часа, во время которых Виталий Эдуардович практически не перебивал меня, лишь изредка корректируя, когда нить повествования уходила в сторону. В основном, как я понял, его интересовали способы разрешения возникших передо мной задач и то, каким образом я находил из них выход. По крайней мере, такое впечатление у меня создавалось во время нашей беседы. Незначительный акцент был сделан на моем взаимоотношении с игровыми божествами, но, повторюсь вскользь, что выглядело очень странно, поскольку весь этот лютый трэш был вызван именно их вмешательством. Наконец он дал мне знак помолчать и погрузился в размышления. Все минут 10 я беспокойно ерзал на диване и даже успел сделать себе чаю, снова вернувшись к дивану. «В принципе, картина мне ясна», – подал голос безопасник. «Ситуация крайне дерьмовая, как для тебя, так и для корпорации». «А для меня почему? Уволите?» «Мрачно», – обеспокоенно протянул я, заметив, что вежливое подчеркнутое «вы» плавно сменилось на фамильярное «ты». «Уволите? Считаешь это худшее, что может произойти?» Он расхохотался. «Позволь, я тебе немного обрисую ситуацию, чтобы ты немного поменял представление о том, что происходит. Начнем с того, что Горконская пустошь – одна из ключевых локаций планирующегося глобального обновления. Глобального. Появление новых рас, новые фракции, новых сюжетных линий. Известно ли тебе, сколько денег вкладывают в подобные проекты?» «Я представляю». «Нет!» – голос Виталия Эдуардовича лязгнул металлом. «Не представляешь и не сможешь. Да тебе и не нужно это представлять». Он махнул рукой. «У тебя другие задачи сейчас стоят. Тебе нужно захватить алтарь. Вот и захватывай». «Ну, я-то все равно его захвачу рано или поздно». «Похоже, ты все-таки не понимаешь ситуации». Безопасник подался вперед. «Обновление у нас анонсировано через месяц, и продлить срок уже не получится». «Месяц?» – я опешил. «Сделать это всего за месяц? Но это же невозможно. Вы уровень мой видели?» «А почему ты не говорил так, когда боссов локации клал как комбайн?» «Ну, понятно. Если смог решить задачу один раз, значит сможешь и второй. Твою же мать! А если я не успею за месяц?» «Заметь, ты сам задал этот вопрос». Взгляд Виталия Эдуардовича был также холоден и насмешлив. «Скажем так, практически любого пользователя при очень большом желании можно обвинить в диверсии и умышленном шпионаже промышленных масштабов. Ты представляешь, сколько людей работало над старой цитаделью, которую ты просто походя взорвал?» «Ну вы же прекрасно знаете, что...» «Промышленный шпионаж? В пользу кого? Очень хотелось бы знать. Аналогов Даяны Первой в мире пока не было. Даже близко никто не приблизился к той реалистичности, которую демонстрировала игра. Но в то же время я понимал, что подвести доказательную базу можно под любого, как он выразился, при очень большом желании». «Я знаю», – мягко перебил безопасник. «Я много всего знаю. Я также знаю, что в бумагах, которые ты подписывал своей рукой, значится, что ты ознакомлен со всеми правилами, внутренним уставом. И какие штрафные санкции тебя ожидают, если ты сделаешь шаг в сторону?» Он сделал паузу. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я подавленно молчал. Вляпался по самые гланды. Спорить было бесполезно, поскольку я понимал, что этот волчара сможет сделать то, что он мне обрисовал. «И никто мне не поможет. Такие и закрыть могут, а может и что похуже». «Вижу, ты проникся. Но и не спеши впадать в отчаяние, так как есть и хорошая сторона медали. Если ты все сделаешь правильно, то можешь быть твердо уверен, что тебя ждут хорошие преференции. Можешь твердо рассчитывать на хорошее вознаграждение. И да, мы полностью аннулируем твой кредит за капсулу, передав в твое полное распоряжение. О таких мелочах, как премиум доступ, я даже не хочу говорить. Ты сможешь как спокойно уволиться, с хорошим выходным пособием, так и остаться дальше работать. Сам выбери, что тебе больше по душе. Щедро, «Мне кажется, более чем». Я продолжал молчать, отчетливо понимая, что меня в данный момент обложили как волка. С помощью флажков и гонят туда, куда нужно им. А если волк попробует их перепрыгнуть, его просто застрелят к чертовой бабушке. «Ну что, договорились?» Он протянул руку, которую я на автомате пожал, продолжая лихорадочно просчитывать варианты выходов из очередной задницы, которую меня только что ненавязчиво затолкали, приговаривая: «Тебе там понравится». «А почему вы не можете мне помочь игровыми методами?» Мне была непонятна позиция руководства. Почему, например, мне не могут повысить уровень или предоставить необходимую информацию по местонахождению всех алтарей? Ведь это же и в ваших интересах. Они же, если грубо рассудить, админы. Что им стоит? «Вижу, ты вообще не понимаешь, куда ты влез». Он поджал губы и с жалостью посмотрел на меня. «Ты знаешь, сколько на данный момент в игре создано игровых кланов, альянсов? Может, ты знаешь цели развития каждого из них? Какие люди за ними стоят? Можешь не отвечать, вопрос риторический. А известно ли тебе, что у каждого уважающего себя клана есть своя СБ, служба разведки, бухгалтерия, наконец? Нет? Тогда следующий вопрос. Как ты думаешь, что будет, если служба разведки хоть одного клана, неважно какого, узнает о помощи тебе игровыми методами? А я скажу, нас завалят судебными исками от обманутых игроков. А это миллиарды выплаченных компенсаций, подорванное доверие и еще много всего неприятного». Я потер противно занывшие виски кончиками пальцев. «Нет, это не красные флажки. Это подвешенная над тобой толстенная бетонная плита, которая ровно через месяц рухнет на голову и станет твоим надгробием». «Я понял». Голос дрогнул, и я непроизвольно сглотнул, чтобы убрать мерзкое ощущение кома в горле. «Вот и отлично. Проводишь меня? А то время позднее, засиделись мы. Тебе отдыхать, наверное, пора». Повернувшись в дверях, он добавил: «Я очень надеюсь, что ты меня правильно понял и принял мои слова к сведению». «Я все понял». «Хорошо. Тогда хорошо все взвесь на досуге. И да, стоит ли уточнять, что этой беседы не было?» «Беседы не было». Как болванчик, повторил я, мечтая уже поскорее его отправить во свояси. «Послезавтра приедешь, покажешься своему новому начальнику. Он расскажет, что делать дальше. Всего доброго». Он, поморщившись, добавил: «И мой тебе совет, смени замок, а лучше дверь. Ее спичками открыть можно». Прислонившись к стене, я слышал, как щелкнул сработавший магнитный замок, а затем тихо фыркнул двигателем. От дома отъехала машина, марку и номер которой я не успел разглядеть сквозь щель в шторе. Появившись в личной комнате, я увидел входящее сообщение, открыв которое, поморщился, как от внезапно занывшего зуба. Ну вот, начинается веселуха. Что же вам всем от меня надо-то, а? Потрошитель. Привет. Ты меня не знаешь, но у меня есть для тебя интересная информация. Предлагаю встретиться и обсудить. Это в твоих же интересах. Капитан Америка. Дружище, давай встретимся. Когда у тебя будет свободное время? Блин, ну какой настырный этот орк. Найдя соответствующую иконку, просто добавил этого деятеля в черный список. Говорить мне с ним не о чем. Такие друзья во враге лошадь доедают. Вот теперь еще и потрошитель какой-то, которому что-то из-под меня нужно. Конечно, я догадываюсь, что именно и откуда ветер дует. Вернее, от кого? Капитан Америка, чтоб ему было пусто. Только во что это выльется, пока непонятно. Мегавайт, а что, нельзя обсудить в переписке? Отправить. В Гарконской пустоши я имел счастье наблюдать только нормальные имена персонажей, придуманные сценаристами. Сейчас же мои глаза прям резало от пафосных, порой диких ников, которые в своем креативе доходили до такого абсурда, что очень хотелось посмотреть в реальной жизни на того, кто обозвался Хопа-Попой 4 или Макакашкой. А судя по цифре, таких Хопа-Попов еще трое по Даяне первой бегает, что наводит на вполне определенные мысли о личности подобных игроков. Конечно, есть исключения, но они крайне редки. Выйдя из личной комнаты, я окинул взглядом коридор, вспоминая, какая комната принадлежала моим спутницам. Третья или четвертая дверь вроде, если мне не изменяет память. Постучав в обе и не дождавшись никакой реакции, я решил пойти вниз, рассудив, что они наверняка спустились, чтобы поужинать. «Простите, а вы не подскажете, куда подевались мои спутницы? Я обратился к ранее виденному метрдотелю, с которым травница договаривалась о заселении. Их нет в своих комнатах. Ему понадобилось 2 секунды, чтобы понять, о ком идет речь. После чего он расплылся в угодливой улыбке. «Доброго вечера, инмессир. Они ненадолго отошли и попросили передать, чтобы вы непременно их дождались». «Отошли?» – растерялся я. «Да куда они могли отойти-то? Ночь на дворе. Не вляпались бы где-нибудь». «Примерно час назад. Скоро уже должны вернуться». Метрдотель сдержанно кивнул. «Прикажете подать ужин на 3 персоны? Может, легкий аперитив?» «А мои спутницы не ужинали?» «Нет, они собирались это сделать по возвращении». Он указал на столик, располагавшийся не в центре, а почти в конце зала. Столик был обнесен легкой ажурной беседкой, в центре которой журчал небольшой декоративный фонтанчик. Такая своеобразная вип-зона в средневековом ресторане. Смотрелось очень необычно и в то же время уютно. «Так что прикажете подать?» – осведомился он, когда я присел. «Сначала аперитив, а когда придут мои спутницы, хороший полноценный ужин на 3. «Как будет угодно, инмессир». Он поклонился, но в глазах промелькнула легкая тень сожаления, что я не начал трясти кошельком, заказывая себе поесть. Вскоре на стол был подан салат из неизвестных ингредиентов, но настолько одуряюще пахнущий, что я даже не стал уточнять его состав. Если он хоть наполовину окажется таким же вкусным, будет великолепно. К салату был подан маленький графинчик и что-то среднее между стопкой и сакадзуки, которые подают к саке в современных ресторанах японской кухни. Наблюдая с интересом, как красивая девушка ловко расставляет все передо мной, я снова задумался, куда могли пойти Поляна или Эль. Договаривались же, что вечером мы с ними встречаемся. Как-то несерьезно получается. Ладно, придут, расскажут. С этими мыслями я взял в руки графинчик и осторожно налил странный салатового цвета напиток в принесенную стопку. Пригубив, сделал вывод, что это вкусно. Чувствовался процент алкоголя, но настолько незначительный, что его тонко перекрывало несколько ярких вкусов, похожих на смесь апельсина и чего-то неизвестного с запахом роз. Язык защипало, а по пищеводу в одно мгновение прокатилась огненная волна, что сразу сменится освежающей прохладой. Нужно обязательно узнать название этого напитка. Я настолько тонко прочувствовал яркий букет напитка, что удивился сам себе. Почему же я в реале никогда не мог отличить вкус одного вина от другого? Если бы я оказался в дорогом ресторане, то максимум, на что хватило моих познаний, с умным видом произнести «Сомелье, карту вин, будьте добры», и все. В голове слегка зашумело. От поглощения салата меня отвлекла расплывшаяся надпись. «Внимание! Вы употребили сонное зелье. Время действия – 29 минут 59 секунд». «Что? Какое сонное? Ах ты ж, метрдотель, собака сутулая!» Попытавшись подняться, я не рассчитал и нечаянно сгреб содержимое стола на пол вместе со скатертью, на которую сам и завалился, поскольку ноги меня больше не держали. Из последних сил, пытаясь удержать остатки сознания, я услышал голос распорядителя, уже не казавшийся мне угодливо приветливым. «Он там!» Лежа на полу, я чувствовал, что мое сознание уплывало. Но все же я смог запомнить блестящие коричневые сапоги перед моим лицом, которые постояли, постукивая носком. А затем один из них с хрустом врезался мне в нос, отправив меня в темноту.